Эпилог. Восход над деревом Гинга. Магия клана Тенгу, вернувшегося на свои родные земли, возродила дом из пепла. Он снова ожил, оброс заклинаниями и пах точно так, как представляла Мика. Новеньким татами и хвоей. Она любила проводить время в его стенах, расписанных облаками и соснами, подолгу читать у окна и писать о том, что помнила. О битвах, о прекрасном Цуру, о Цутигуме и ведьме в темной пещере, о туманах Йоми, о духе, что посещал ее, и о бескрылом Тенгу, что сумел подняться выше облаков. Мика хотела сохранить свою память для себя и, возможно, для тех, кто придет в этот дом после нее. Она писала о добрых и злых йокаях, о хороших и плохих людях, сплетала истории, которые теперь стали особенно важными. Теперь, когда люди и йокаи старались построить общий мир, новый мир. Он все еще был печален, полон зла и несправедливости, но Мика видела свет, который несли двум народам ее друзья. Они собирались у очага каждый год, в тот самый день, когда все закончилось. Последние два в новом доме Райдена и Мика. «Как у вас тут хорошо!» Кёка откинулась на стену и с удовольствием вздохнула, поглаживая круглый живот. «Я так устала! Иногда мне кажется, что ношу десятерых!» Она покосилась на волчонка, который спал на коленях у Такая. «А Персик еще и не хочет превращаться в человека и все грызет!» «Не называй его Персик!» Такая закрыл волчонку уши и понизил голос, будто кличка для пса. «А отец у него кто?» — расхохоталась Кёко. «Пока ходит на четырех лапах, будет Персиком». «По-моему, ты слишком любишь давать всем дурацкие клички», — Сацуки глотнула чая. «Тебе ли жаловаться, дракончик?» — закатила глаза Кёко. «Ага, она-то дракон, а я у тебя плешивый лис», — цыкнул Макото, а Сацуки приобняла его и захихикала. «Ты самый лучший лис при дворе. Можешь не волноваться», — проворковала она. «Только при дворе? И в моем сердце, разумеется». «Заметь, она не сказала, что ты не плешивый», — оскалилась Кёко и потянулась к саке. Но Такая хлопнула ее по руке. Она зашипела и недовольно на него прищурилась. Мика улыбнулась, греясь в тепле их доброго смеха. Радуясь, что все они остались живы, она сидела, опираясь на Райдена, который заботливо придерживал ее спину. Сны о землях истока больше не посещали Мика, но тело так и не окрепло после битвы и призыва духа. Она быстро уставала, много спала и уже смотреть не могла на бесконечные снадобья Явета. Но, несмотря на слабость, каждое утро Мика выходила в сад, чтобы встретить рассвет. Потому что каждый новый рассвет значил, что впереди ее ждет еще один день с Райденом. «Мика, ты подумала над моим предложением?» — спросила Сацуки, улучив момент между шуточками Кёко. «В этом году праздник в честь Девы Истока обещает быть особенно масштабным. Мы с Бушизару наконец отстроили северный район Гинмона. На празднике откроем храм Духу Истока. Туда смогут приходить и люди, и йокаи. Все будут рады, если там появится спасительница страны». Мика покачала головой. Ее время стремительно утекало, и Мика хотела провести его в тишине и покое. Для всех Дева Истока исчезла в день битвы. Говорят, кто-то даже видел, как ее, окутанную божественным светом, унес в небеса на спине сам дух. Впрочем, чего только в песнях о Мика и о том сражении не сочиняли. «Я сделала для страны достаточно», — Мика накрыла ладонь Сацуки своей. «Уверена, что ты прекрасно справишься совсем сама, императрица». «Я отправлю своих тенгу, чтобы присмотрели за порядком», — сказал Райден. «Стычки йокаев и людей почти сошли на нет, но на празднике лучше перестраховаться». Сацуки благодарно кивнула, сжала руку Мика и ответила Райдену улыбкой. «Райден, ну, я надеюсь, ты, как хранитель земель Истока, придешь?» «Куда он денется?» — фыркнула Кёко. «И мы с Такая обязательно вас навестим. Я вообще хотела предложить провести следующий праздник в землях Истока. На Хога или в Небесном городе. Людям стоит чаще наведываться в наши края». «Отличная мысль», — поддержал Макото и поправил повязку. «Я переговорю об этом с чиновниками. Предрассудки еще сильны, но если больше людей увидят земли Истока своими глазами...» Они увлеклись новой беседой, распевая саке и дразня Кёко, а Мика тихо попросила Райдена вывести ее на улицу. Держась за руки, они медленно шли мимо молодых деревьев, которыми Тенгу засадили сгоревший дотла сад, к могучему и древнему гинга. Ненадолго Мика остановилась у персикового дерева, которое за 3 года выросло таким высоким и раскидистым, будто было здесь всегда. Возможно, все потому, что корни его питала маленькая жизнь, которую Мика заботливо похоронила. Кора была теплой, будто живой, и каждый раз, прикладывая к ней ладонь, Мика думала о том, что, может быть, где-то там, глубоко внутри сохранилась частичка их маленькой, так и не увидевшей свет дочери. А среди незримо наполняющей воздух истока магии за ней приглядывает дух Юри, самый добрый и верный Акасягума, которую Мика только довелось повстречать. Райден усадил Мика под дерево гинга и сел рядом, прижав ее к себе. Мика прильнула к его теплу, глядя на бесконечные звезды, что рассыпались по темному бескрайнему небу. На крышу дома села большая белая птица и вытянула длинную тонкую шею. «А вот и Акира нас навестил», — улыбнулась Мика, вспоминая далекий, почти забытый сон. Ей очень хотелось, чтобы этот грациозный журавль, изредка посещавший их сад, оказался Акирой. Впрочем, возможно, это был просто журавль, как она была просто человеком, в которого по случайности многие поверили, и эта вера, в конце концов, и сделала ее чем-то большим. Это было интересное путешествие. В пути, полном радости и печали, она встретила людей ее кайф, духов и демонов, которых полюбила всем своим хрупким человеческим сердцем. Мика переплела свои пальцы с пальцами Райдена, положила голову ему на плечо и прикрыла глаза. Он нежно поцеловал ее в макушку, и Мика счастливо выдохнула. Последнее, что она услышала, прежде чем уйти в туман Йоми, — тихий голос Райдена. «Спи спокойно, моя милая Мика, и когда ты вернешься, я встречу тебя с улыбкой. Я буду ждать, даже если это займет 1000 лет». Над деревом гинга, под которым они сидели, занимался рассвет.